Ячен выпустил скоп энергии души и рассеял его по воздуху, полностью накрывая все укрепленные города Звездного дворца. Находящийся внутри гор Лянь Юнь король Лев Тунтянь посмотрел в сторону горного ущелья клана Е. Культивирование Ячена развивается с быстрой скоростью, что несомненно не может не удивлять. Ощутив наполненный воздух ци души, он тоже выпустил душу и начал поглощать небольшое количество ци души. У всех учеников Звездного дворца душа не имела формы, но под влиянием души Ячена их души начали изменяться, и между ними образовался резонанс. Находящиеся внутри гор Лянь Юнь люди, дикие звери, звери Сюэн, а точнее ученики Звездного дворца, сидели с ясными глазами, по-прежнему сохраняя свои мысли, однако глубоко в глазах у них промелькнуло немного восторга. «Будем верой и правдой служить его высочеству. Мы будем до самой смерти следовать за его высочеством». Те ученики, которые когда-то в сердце готовы были изменить, в сердце начали ощущать чувство вины, которое исходило из глубины сердца. Несколько сотен тысяч ци души непрерывно обменивались с Еченом, что позволяло душе Ечена проявляться еще более могущественней. Ечен ощутил, что все эти люди служили ему верой и правдой, и все возвращали ему несравненную энергию. 9 звездных секретных методов тоже проявлялись еще более непревзойденными и особенными. Столица Центральной Империи. Из-за того, что Дворец Законоисполнения разместился здесь, плюс еще 3 глав Дворца Законоисполнения уже начали прорываться на границы Шэньхай, эти простые сферы влияния тоже начали стекаться сюда с разных мест. После того, как нахлынул прилив из духовных зверей, то у них совсем не осталось сил, чтобы обеспечить себе безопасность. Узнав о том, что сила 3 глав Дворца Законоисполнения стала настолько могущественной, они тоже переселись в столицу Центральной Империи, ведь было очевидно, что находится в одном месте пребывания с Дворцом Законоисполнения было самым безопасным. Столица Центральной Империи словно стала центром всего материка Дундалу. Помимо этих простых сфер влияния, были еще сферы влияния наивысшей степени, которые тоже обратились за покровительством к Дворцу Законоисполнения, например, кровная линия Цанлань и Т.П. Во главе этих сфер влияния наивысшей степени в большей степени стояли культиваторы на границах Линьвай, Уши, однако в итоге они просто подчинились Дворцу Законоисполнения и стали их вассалами. Скорость расширения Дворца Законоисполнения была просто изумительная, и могущество их увеличилось намного, по сравнению с прежним. В этот промежуток времени, клан Громовых Зверей, Дворец Бога Войны, клан Песочных Зверей, клан Демонических Леопардов Черного Пламени, два рода глубочайшей древности, больше 10 родных императорских семей наивысшей степени, от этих сфер влияния больше 50 культиваторов на статусе глав прибыли в столицу Центральной Империи. Все они следовали за Бимие и вошли в столицу Империи, а еще одна часть прятались внутри гор поблизости с столицей Центральной Империи и издалека наблюдали за обстановкой. Помимо этого, главы 4 родов глубочайшей древности, которые всегда были не в ладах с Дворцом Законоисполнения, не прибыли сюда, а лишь отправили маловажных учеников. Однако главы этих сфер влияния некоторый период времени внимательно наблюдали за происходящим внутри столицы Центральной Империи. Ячен и Дань Тайлин тоже не направились туда. Клан морских существ отправили лишь одного культиватора, старейшину на границах Уши, а Ячен направил лишь одну Сяою. Скоростью Сяою была очень быстрой, и она в скором времени уже добралась до неба столицы Центральной Империи. Плавая среди облаков, ее 8 щупалец обхватили кристалл звездного камня Ячена, и она записывала на него все то, что происходило внутри столицы Центральной Империи. В южной стороне столицы была одна возвышенная и величественная гора, вокруг нее кружились предвещающие счастье облака, а пейзаж был словно, как на картинке. Среди прекрасных деревьев и цветов пряталось одно здание, которое сверкало золотистым блеском, это был словно один священный город. Самая вершина этой горы невольно зарождала в сердце человека надежду. Эти несколько дней на вершине этой горы развивались бунчуки и знамена, и поток людей не прекращался, все было очень оживленным. На вершине этой горы была одна широкая терраса, и даже если в ней будут находиться более 1000 человек, все равно не будет ощущения тесноты. Эта терраса была очень ровной, словно кто-то разрезал ее острым лезвием меча. В это время, на этой террасе было выставлено 5 рядов коротких столов, и на каждом столе были расставлены шикарные кушанья. Люди каждой сферы влияния уже зашли сюда, и каждый занял свое место, сев поджав ноги, дегустируя вино, еду, и только лишь некоторые о чем-то беседовали с соседями по столу. В самом начале, перед этими пятью рядами столов трое человек, одетые в роскошные черные халаты, в этот момент гордо сидели в креслах. Эти трое человек и есть главы дворца. Несмотря на то, что репутация трех глав дворца законоисполнения была известна всем снаружи, но тем не менее они всегда скрывались от мира и культивировали, и очень мало людей видели их. На этот раз трое глав Звездного дворца вместе появились перед публикой, и те, кто их увидел первый раз, не могли удержаться, и осматривали их несколько раз. Из этого можно было увидеть, что дворец законоисполнения придавал очень большое значение этому собранию. Трое глав Звездного дворца выглядели всего лишь на 40-50 лет, однако все, кто с ними был знаком, отлично знали, что возраст трех глав дворца законоисполнения уже превышает 200 лет. Сидевший в середине человек был самым страшным, и говорят, что его возраст уже достиг больше 260 лет, а положение внутри дворца законоисполнения у него было самым величественным. Этого человека звали Цзумин, а лицо у него было квадратной формы, он с величественными манерами смотрел вперед, и в его глазах мелькало пренебрежение. Цзумин 200 лет назад уже был одним из выдающихся культиваторов материка Дундалу, и уже тогда был признан исключительным талантом. Он в свои 20 лет достиг границ Уши, а в 50 лет уже вступил в дворец законоисполнения. После того, как он стал главой дворца законоисполнения, во всем дворце законоисполнения началось жестокое кровопролитие, таким образом он истреблял всех людей с враждебными мыслями. В течение 20 лет он даже убил 31 старейшину Тайшан дворца законоисполнения, и за этот период местные воины просто дрожали от страха. Он постепенно укреплял свое положение, и после того, как ему исполнилось больше 70 лет, он скрылся от мира и культивировал. Чужим людям было очень сложно найти хоть его следы. Сидевший слева от Цзумина человек был немного похож внешностью на Цзумина, но только лишь был немного прищурен в улыбке, и его величественность отличалась от Цзумина. Этот человек являлся младшим братом Цзумина, и звали его Цзуянь. 200 лет назад он вместе с Цзумином начинал свою карьеру, и, конечно же, тоже считался исключительным талантом. Его культивирование немного уступало Цзумину, однако он был намного силен в способностях руководить. В те годы, когда Цзумин ушел в отставку и спрятался от мира, дворец законоисполнения остался под руководством Цзуяна, и сила дворца увеличилась в несколько десятков раз. Дворец законоисполнения стал владыкой на всем материке Дундалу, и его сила даже растягивалась до другого материка. А сидевший с правой стороны от Цзумина человек был культиватор по имени Шэнь Дуань. Внешность этого человека была суровой, его длинные волосы лежали у него на затылке, на нем был надет черный халат, и он величественно сидел в своем кресле. Он был словно оголенный меч, отчего у человека появлялось ощущение острия. Говорят, что его культивирование ничем не уступает Цзуиню и Цзумину. Происхождение Шэнь Дуана было очень мистическим, и никто не знал, откуда он прибыл, и даже никто не слышал о каких-нибудь делах, которые он делал, он словно взял и просто ниоткуда появился. В те годы, когда Цзумин стал управлять дворцом законоисполнения, первым делом сделал его одним из глав дворца законоисполнения. В тот момент, все люди дворца законоисполнения считали это очень необычным, и было много людей, которые выступали против, однако все они подверглись методу железа и крови Цзумина, были подавлены и убиты. После этого, больше никто не осмелился что-либо говорить, и спустя 200 лет, сегодня все люди дворца законоисполнения уже давно привыкли, что Шэнь Дуань тоже является одним из глав дворца. Трое человек сидели на главных местах, и выражение лиц Цзумина и Шэнь Дуаня было каменным, а Цзуянь немного улыбался, словно все ему доставляло истинное наслаждение. Его выражение лица создавало очень сильный контраст на фоне двух других глав. Самое главное место среди гостей, несомненно, было у императора зверей Бимии. Бимии был одет в доспехи, а его черные волосы летали по ветру. От него исходила мужественность и решительность, и он равнодушно сидел там, а скопцы системы грома кружился вокруг его тела. Его глаза были спокойными и излучали чудесное сияние, и он внимательно осматривал Цзуньяна, Цзуньмина и Шэнь Дуана. Затем сидел клан демонических леопардов черного пламени, клан песчаных зверей, главы родов глубочайшей древности, и т.п. несколько культиваторов, которые были лучшими в десятке на всем материке Дундалу. Трое глав дворца законоисполнения, император зверей Бимие, глава дворца бога войны Чжаньли, старейшина клана демонических леопардов черного пламени Хэйюй, старейшина клана песчаных зверей Шатунтянь, управляющий городом царства алхимиков, алхимик Чень, управляющий дворцом духовных сокровищ Сюаньлин, девять руководителей, и всех у них на теле была могущественная ци энергии сферы второго уровня сложности. Из-за этого все это место, словно было разделено на девять миров. Глава 473. Кровожадный. Незадолго до этого, на землю с неба падало ядро звезды, и обломки от этого упавшего ядра звезды много или мало, по одной-двум обломкам достались культиваторам на границах Линь-Вай, обладающих энергией сферы. Поэтому реальная сила многих из них уже не останавливалась на границах Линь-Вай третьего уровня сложности. Скоб за скобом энергии выщупывал тут с разных сторон, а на границах сфер в это время появлялось сверкание молний. Однако все же все сдерживали самообладание, и не было никаких намеков на сражение. Дань Тайлин из клана морских существ не прибыла, Цзуянь посмотрел на Бимие и равнодушно улыбнулся. То, что она не прибыла, это вполне нормально. Бимие, пренебрегая, сказал, и параллельно выпил глоток чая. Дань Тайлин всегда действовала в одиночку, и скорее всего не придавала значению принимать участие в такого рода собраниях. Это все же верно. Интересно, а когда мы сможем выпить свадебного вина за брата Бимие и Дань Тайлин? В глазах Цзумина промелькнул хитрый блеск, и он, подсмеиваясь, говорил, словно разговаривал со своим старым другом. Конечно же, всему свое время, и также это касается того, когда клан громовых зверей объединит союз с кланом морских существ. Большое спасибо брату Цзуньиню за беспокойство, спокойно отвечал Бимие. Он знал, что этот Цзуянь был очень знаменитый улыбающийся тигр, и за его улыбкой может скрываться острый нож. Он может в эту минуту улыбаться в лицо, а в следующую уже поднять руку и убить. Характер у Бимии был принципиальным, и он больше всего терпеть не мог такого рода двуличных людей, поэтому у него не было никакого хорошего отношения к Цзуяну. Услышав слова Бимии, в глазах Цзуяна промелькнул небольшой холодный блеск, но он тем не менее немного улыбнулся, опустил голову и выпил глоток чая. Сфера трех глав дворца была самой своевольной, и находящиеся внизу главы каждой сферы ощущали давление, которое просто сложно было передать словами. Помимо нескольких культиваторов, которые обладали сферой второго уровня сложности, и которые с трудом могли противостоять этой силе давления, остальные культиваторы, которые обладали сферой первого уровня сложности, молча пустили головы, пили чай и не осмеливались разговаривать. Старейшины Тайшан дворца законоисполнения Ян Хун и остальные стояли рядом с тремя главами дворца, а когда они смотрели на находящихся внизу крупных деятелей сфер влияния, то в их глазах было немного надменности. На их взгляд, трое глав дворца были самыми своевольными существами, а все находящиеся внизу крупные деятели перед лицом трех глав были словно повиновавшиеся драконы. Также они считали, что то, что они следуют за тремя главами дворца законоисполнения, может позволить им быть надменными. Трое глав дворца законоисполнения сказали, что нашли источник прилива духовных зверей, и раз уже все прибыли сегодня сюда, давайте перейдем к главной теме. Хэйюй из клана демонических леопардов черного пламени был здоровяком, и его тон речи был немного вспыльчивым. Он смотрел на то, как Цзуянь разговаривают с Бимие, и при этом уже такое долгое время никто не начинает переходить к главной теме, отчего его терпение уже почти было на пределе. «Брат Хэйюй, не беспокойтесь, дворец законоисполнения на самом деле обнаружили источник прилива духовных зверей». Цзуянь смотрел на Хэйюй и с улыбкой говорил, однако его лицо тут же стало мрачным, а тон речи холодным. «Однако, перед тем, как мы начнем собрание, есть еще одно дело, которое нужно сделать». Цзуянь говорил и параллельно поднимал правую руку вперед, после чего сфера второго уровня сложности вышла наружу, и от его тела начала распространяться острая словно нож и несравненно яростная ци. Толпа людей даже еще не успели отреагировать, как тут же раздалось два звука «пу-пу», и у двух находящихся внизу крупных деятелей в середине груди полилась кровь, и они даже, не издав звука стона, упали на землю. На материке Дундалу было шесть родов людей наивысшей степени, которые существовали еще с давних времен, и все эти шесть родов наивысшей принадлежали дворцу законоисполнения. Когда Цзумин убил 31 старшину Тайшан, то среди них часть также были выходцами из этих родов наивысшей степени. После того, как эти роды наивысшей степени разорвали отношения с дворцом законоисполнения, то спрятались от мира и очень редко появлялись. Но на сегодняшнем собрании было двое крупных деятелей из двух родов наивысшей степени. Однако Цзуянь все же без малейшего колебания сразу же убил их, увидев, что два участника собрания ни с того, ни сего упали на землю в луже крови. Все собравшиеся начали возмущаться. У всех присутствующих сразу же изменилось выражение лица, ведь дворец законоисполнения пригласил их, но причем при них вот таким вот образом убивает людей. Все сразу же стали вспыльчивыми, встали и начали задавать вопросы. Что этим хочет сказать дворец законоисполнения? Хоть и у шесть родов наивысшей степени и была вражда с дворцом законоисполнения, однако перед тем, как созвать всех, дворец законоисполнения сказал, что вся прежняя вражда сразу же прекращается, и что лучше нам вместе противостоять духовным зверям. Неужели дворец законоисполнения не сдержал своего обещания? Мы требуем объяснений. Толпа была взволнована, и у большей части крупных деятелей выражение лица было сложным. Они все пристальным взглядом смотрели на трех глав дворца законоисполнения, и в их глазах помелькала неопределенность. Абимия и остальные несколько крупных деятелей наивысшей степени по-прежнему сидели невозмутимо. Цзумин, Шэнь Дуань, два человека по-прежнему сидели с закрытыми глазами и не придавали значения шуму, который происходил на террасе, словно все, что здесь происходило, совершенно их не касалось. Увидев, что толпа людей начала возмущаться, Цзуянь снова символически улыбнулся и легким голосом сказал: «Эти два человека заслуживают смерти». Цзуянь посмотрел в сторону тех двух трупов, взмахнул рукой, и можно было увидеть, как лицо этих двух людей с быстрой скоростью начало меняться, а на кожном покрове была какая-то вещь, которая потом спала. Эти два человека вовсе не главы рода Лянитан. Рассмотрев более яснее лица этих людей, толпа людей обменялись растерянными взглядами и были немного удивлены. Однако сразу же вслед за этим они поняли, что вражда шесть родов наивысшей степени с дворцом законоисполнения на самом деле была очень глубокой, и главы родов просто не могли так легко подвергнуть себя опасности. «Я знаю этих людей, один человек рода Лянь, а другой рода Тан. Одного зовут Лянь Хан, а другого Тан Сюэн Фэн. Они оба старейшины двух родов наивысшей степени». Толпа людей в сердце испытывали холод, несмотря на то, что эти два человека изменили свой внешний вид. Но все равно они были людьми рода Лянитан. Они тоже прибыли сюда гостями, и зачем было так с ними поступать? Цзуянь тем не менее, ничего не объяснив, сразу же яростно поднял руку и даже не дал им шанса что-то сказать. Этот метод был слишком уж жестоким. Толпа людей понимали, что дворец законоисполнения таким образом утверждает свой авторитет, и в сердце каждого возгоралось пламя гнева. Однако больше никто ничего не стал говорить, и на террасе снова воцарилась тишина. Эти два человека перед тем, как прийти и изменить свой вид, пренебрежительно относились к дворцу законоисполнения. Цзуянь взор яростно осматривал толпу людей, и энергия сферы второго уровня сложности без всякого смущения выходила из его тела наружу. Помимо Бимии и нескольких человек, остальные все подверглись этой могущественной силе угнетения и низко опустили головы. Они каждый в своей сфере влияния являются держателями власти, но сейчас тем не менее к ним проявляют такого рода отношения. В их сердцах был гнев, но одновременно они беспомощно склоняли головы перед могуществом дворца законоисполнения. Дворец законоисполнения хочет сказать, что всякий, кто будет пренебрежительно относиться к дворцу законоисполнения, сразу же будет убит. Не знаю, что планирует делать с нами трое глав дворца законоисполнения. В этот момент глаза Бимии засверкали, и он пристально смотрел на Цзуяна, а из его тела начала выходить грозная сила, которая противостояла сфере второго уровня сложности Цзуяна. Толпа людей сразу же ощутили, что давление стало меньше, и немного с легкостью вздохнули. Конечно же, это не относится к его превосходительству Бимии и его подчиненным. Цзуянь хихикая говорил: после того, как он соприкоснулся с силой Бимии, то сразу же воспользовался случаем и вернул свою энергию сферы второго уровня сложности. Его выражение лица стало доброжелательным, словно это не он только что убил тех двоих людей. Цзуянь хоть и убрал свою угнетающую силу давления, однако толпа людей все равно в сердце предпринимали меры безопасности. Каждый боялся за свою жизнь, ведь кто знает, кого в следующий момент может убить Цзуянь. Умершие два человека рода Лянитан лежали на земле, а от их тел медленно расползалась кровавая ци. Цзуянь подмигнул глазом, и тут же несколько подчиненных дворца законоисполнения вышли вперед, убрали эти два трупа и навели чистоту на террасе. Если бы только в воздухе не осталось немного кровавой ци, то никто бы и не узнал, что здесь только что умерло два человека. Бимия и остальные крупные деятели наивысшей степени сидели с серьезным видом, а атмосфера на этом собрании стала еще более накаленной. Цзуянь осмотрел реакцию толпы, и словно этот результат его удовлетворял, на его лице появилась дружелюбная улыбка, и он медленно говорил: «В этот раз мы пригласили вас, чтобы обсудить с господами образование Единого Союза. Прилив духовных зверей является самой опасной ситуацией материка Дундалу со времен глубочайшей древности, и надеюсь, что господа объединятся с Дворцом Законоисполнения и вместе будут противостоять приливу духовных зверей, чтобы спасти простой народ». Голос Цзуяна становился все более громким, и когда он говорил концовку своей речи, то его голос становился все более воодушевленным. «И как Дворец Законоисполнения хочет нас объединить? Старейшина из клана демонических леопардов Черного Пламени Хэйю, не проявляя никакой учтивости к Цзуяну, грубо у него спросил, а в тоне его речи было немного ярости. Цзуянь пристально посмотрел на Хэйю и не быстро и немедленно говорил: «Только лишь мой Дворец Законоисполнения не сможет противостоять приливу духовных зверей, но если господа присоединятся, то было бы намного лучше. Однако господа словно не доверяют Дворцу Законоисполнения, например, его превосходительство Бимии, он, кажется, отправил лишь часть своей души двойника, и еще несколько человек отправили почти неважных людей, словно не проявляя никакой искренности». После того, как Цзуянь закончил говорить, все сразу же поняли замысел Дворца Законоисполнения. Эти трое глав Дворца Законоисполнения хотели, чтобы остальные сферы влияния вступили во Дворец Законоисполнения. Крупный деятель каждой сферы влияния был возмущен. Местонахождение их сфер влияния является местом, которое уже много тысяч лет передается по наследству от предков, и разве они могут позволить вот так вот собственными руками передать свою сферу влияния в чужие руки? Если они согласятся с Дворцом Законоисполнения, то уже не говоря о том, что у них не будет возможности отдавать приказы ученикам и соплеменникам, и еще, после своей смерти им будет стыдно появляться перед лицом предков. По-видимому, слова Дань Тайлин были правдой, и Дворец Законоисполнения на самом деле ударили ее из засады. «Вы, Дворец Законоисполнения, рассчитываете под этим предлогом выловить все сразу сферы влияния на материке Дундалу?» Бимия легко ударил правой рукой по столу, а в глазах его промелькнул угрожающий блеск. «Дело, которое касается того, что для Дань Тайлин устроили засаду, является правдой, и если ваше превосходительство Бимия сможет привести Дань Тайлин, чтобы она сдалась, то мой Дворец Законоисполнения после этого не будет больше поднимать руки на Дань Тайлин». Цзуянь, ничего не скрывая, со смехом признавал это дело, а тон его речи был сравнительно заносчивым. Его речь была высокомерной, ведь ему совершенно не нужно было чего-либо бояться. Раз уж Дворец Законоисполнения осмелился собрать всех, тогда им, конечно же, есть на что опираться. Слушая заносчивую речь Цзуяна, в сердце каждого крупного деятеля возгорелось пламя ярости, однако, когда они видели такой заносчивый вид Цзуяна, то снова сморщили свои брови и думали, что, прибыв сюда, на это собрание, пожалуй, не предвещает им ничего хорошего. Хм, у Дворца Законоисполнения на самом деле очень уж большой аппетит, и даже не бойтесь подавиться и умереть. Снаружи свирепствуют духовные звери, и каждый день бесчисленное количество простого народа погибают от острых когтей духовных зверей, а вы тем не менее все еще боритесь за власть. Если вы хотите приказать моему клану дьявольских леопардов Черного Пламени подчиниться Дворцу Законоисполнения, я скажу вам, что это невозможно. Хэйюй глаза были яростными, он молниеносно встал, и из его тела начала выходить своевольная ци. В этот же момент можно было услышать звук бум. Вокруг несколько столов в один миг превратились в осколки, и можно себе представить, насколько в сильной ярости был Хэйюй. Услышав слова Хэйюй, сидевший рядом с Цзуянем Цзумин резко открыл глаза, и в его зрачках промелькнула кровожадная ци. Накрывающее тело Хэйюй энергия сферы второго уровня сложности словно повстречалась с чем-то страшно тяжелым, вмиг разорвалась на много мелких кусочков. Хэйюй от испуга изменился в лице, но все же, не ожидая от него каких-либо действий, можно было увидеть, как его тело неожиданно начало трескаться, а вслед за этим он издал резкий крик, и его тело взорвалось, а плоть и кровь разлетались во все стороны. Цзумин осмотрел взглядом место собрания, равнодушно хмыкнул и снова закрыл глаза. Глава 474. Покориться. Все тела тех людей, которые сидели рядом с Хэйюй, были в кровавых пятнах, и несколько человек даже дрожали от страха. Во всем зале сразу же воцарилась мертвая тишина, и хоть эти крупные деятели занимали положение у власти в своих сферах влияния, и уже давно привыкли видеть смерть, однако смерть Хэйюй их все же сотрясла. Хэйюй же был на границах Линь Вай 5 уровня сложности, и еще осознал энергию сферы второго уровня сложности, но сейчас он тем не менее от пристального взгляда главы Дворца Законоисполнения разорвался на части и умер. Это какого рода сила? Неужели это и есть та сила, про которую говорят, и трое глав Дворца Законоисполнения уже стали существами после культиватора на границах Шэньхай? Господа, прошу простить, но брат Хэйюй слишком уж громок скандалил. Цзуянь закрыл уши мизинцами и равнодушно смеялся. Увидев, что Хэйюй умер, он даже глазом не моргнул, словно для него это было обычное дело. Увидев улыбающееся лицо Цзуяна, у каждого крупного деятеля за спиной начал просачиваться холодный пот. Все они пришли сюда потому что, большая часть боялись обидеть Дворец Законоисполнения, а еще часть даже были в дружеских отношениях с Дворцом Законоисполнения, однако они никак не ожидали, что это собрание будет пиром со злыми умыслами. «Мы хотим покориться Дворцу Законоисполнения, и после сегодняшнего дня, чтобы не приказали трое глав Дворца, мы не остановимся ни перед чем, но выполним приказ». Руководитель кровной линии Цан Лань Цзун Пан встал на колени по направлению к трем главам Дворца и громко говорил: «Мы хотим покориться Дворцу Законоисполнения». Несколько императорских семей империи наивысшей степени, включая семью императора Центральной империи, тоже один за другим встали на колени по направлению к трем главам дворца. Эти сферы влияния уже давно покорились Дворцу Законоисполнения, просто сегодня всего лишь показали это всем. Некоторые крупные деятели проявили напряженное выражение лица, ведь эти методы глав дворца уже заставили их дрожать от страха, а сейчас еще большое количество людей покорились Дворцу Законоисполнения. Они невольно были в нерешительности и понимали, что если не покорятся, то разве смогут уйти сегодня отсюда живыми? Непрерывной чередой еще часть людей встали на колени, а в сердцах они испытывали глубокое унижение, но тем не менее больше всего боялись умереть. На месте собрания больше 50 человек стояли на коленях, и только лишь маленькая часть сидели на своих местах и не двигались. Помимо Бимии и остальных пятерых культиваторов, которые осмыслили энергию сферы второго уровня сложности, было еще 30 культиваторов на границах Линь Вай, которые осмыслили энергию сферы первого уровня сложности. Все они были владыками своих сфер влияния наивысшей степени. Несмотря на то, что Цзумин убил Хэйюй, и этот поступок немного потряс их, однако Бимии все же ничего не делал. Они хотели посмотреть, что скажет кровная линия клана Громовых Зверей, но только лишь у одного клана Громовых Зверей нет возможности противостоять Дворцу Законоисполнения. Если Дворец Бога Войны, Город Царства Алхимиков, Дворец Духовных Сокровищ объединится, то все же будет шанс. Обстановка на террасе немного зашла в тупик, и скоб за скобом ци переплетались между собой, наполняя воздух смертельной опасностью. Все люди ждали, что скажет Бимии. Бимии закончил пить чашку чая, медленно проглотил последний глоток и громко сказал: «На самом деле очень хороший чай. Этот чай должно быть сделан из листьев линьло, собранных в горах линьло. Трое глав дворца на самом деле очень любезны. Такого рода чай мы, пожалуй, нам тяжело принять. Брат Бимии хочет сказать, что, вступив в Дворец Законоисполнения, все же боятся, что не будет пить хороший чай. Если брат Бимии захочет пить, я могу направить людей, чтобы они отнесли немного в город Бога Грома». Цзуянь говорил со смехом и тоже допил чашку чая. Два человека увлеченно дегустировали чай, но в душе тем не менее у них сверкало острие мечей. Остальные люди спокойно ждали и не осмеливались что-либо говорить, так как ощущали небольшое удушье от силы угнетения. Цзуянь неожиданно хлопнул себя по голове и со смехом сказал: «Вы посмотрите на мою память, я совсем забыл показать кое-какие вещи, искренне сожалею». Цзуянь взмахнул правой рукой, и на вершине террасы в этот же миг появилось несколько изображений. В каком-то таинственном горном ущелье, которое всегда накрыто густым туманом, не позволяя человеку все отчетливо разглядеть, был установлен слой одного огромного защитного запрета. У нескольких крупных деятелей на террасе немного вздрогнуло лицо, они знали, где было это место. Внутри этого изображения, неожиданно три силуэта взлетели вверх. На этих троих культиваторах был надет длинный халат белого цвета, а на рукавах был вышит символ Дворца Законоисполнения – золотистый меч. Они все вместе взмахнули рукой, и их острые мечи направились на тот запрет. Бах! Раздался звук грохота, и тот запрет полностью развалился, словно один карточный домик. Внутри горного ущелья начали разноситься яростные звуки, и несколько силуэтов взлетали к небесам. Бум, бум, бум. В это мгновение началось яростное сражение. Это один из шести родов наивысшей степени, род Тан, а тот человек является главой рода Тан, Таны. Находящиеся внизу люди шепотом говорили. Те трое культиваторов Дворца Законоисполнения все были на границах Линь-Вай 2-3 уровня сложности, и в этом горном ущелье для них не было никаких препятствий. Глава рода Тан, Таны, был легко обезглавлен этими тремя людьми, и все места, по которым проходили эти три культиватора, превращались в реки крови. Неважно, были ли это сильные мужчины или же слабые женщины и дети, они не оставляли в живых никого. Через некоторое время, горное ущелье, которое изначально было словно страной блаженства, превратилось в гору трупов, которые лежали везде. Дворец Законоисполнения, вы умрете мучительной смертью. Один старик бешено кричал, а его глаза стали красными от гнева. Пу. Середина груди того старика была проколота мечом, после чего кровь начала разлетаться, а он просто упал на землю. Цзуянь смотрел вперед и равнодушно сказал: «Старик рода Тан не умер». Он снова взмахнул рукой, опустил рукав, и наверху снова появилось другое изображение. Род Мо из шести родов наивысшей степени тоже находился в глубине одного горного ущелья, и другие трое культиваторов на границах Линь-Вай опустились на это горное ущелье и истребили всех людей рода Мо, не оставив ни одного. Эта картина была несравненно жестокой, отчего сердце человека невольно начинало дрожать от страха. Откуда у Дворца Законоисполнения так много культиваторов на границах Линь-Вай? Находящиеся на собрании люди все так же стояли и обменивались растерянными взглядами, а с их голов падал холодный пот. После этого еще несколько человек встали на колени и покорились. Если они не покорятся, то следующий род, которые могут полностью истребить, может быть их род. Их реальная сила была очень слабая, и им противостоять Дворцу Законоисполнения все равно, что хотеть разбить яйцом камень. Они не могли отправить всех своих учеников и соплеменников на смерть от рук Дворца Законоисполнения. Мудр тот, кто учитывает ход событий. Цзуянь осмотрел толпу вставших на колени и довольно кивнул головой, а вслед за этим он посмотрел на двух глав города царства алхимиков и дворца духовных сокровищ, и то ли улыбаясь, то ли натянув улыбку, спросил: «Глава города царства алхимиков, глава дворца духовных сокровищ, а вы что думаете?» Алхимик Чен и Сюан Лин, два человека, взглянули друг на друга и невольно горько улыбнулись. Они отличались от кровной линии громовых зверей, дворца бога войны и т.п. Территория власти кровной линии громовых зверей, Дворца Бога Войны, находится в другом месте, поэтому пусть даже если Дворец Законоисполнения захочет стереть их с лица земли, им придется встретиться с кое-какими трудностями. Однако у них тем не менее не было никакого выбора, так как город царства алхимиков и Дворец Духовных Сокровищ все переселились в столицу Центральной Империи и находились очень близко к Дворцу Законоисполнения. Если они не повинуются, тогда Дворец Законоисполнения несомненно может стереть с лица земли их сферы влияния. Мой город царства алхимиков хочет покориться Дворцу Законоисполнения. Мой Дворец Духовных Сокровищ тоже хочет покориться. Алхимик Чен и Сюан Лин низко опустили голову, немного закрыли глаза, в которых промелькнуло желание убить. Сегодня они были опозорены, но, когда им представится шанс, то наступит день, и они несомненно вернут это в двойном размере. Очень хорошо. Цзуянь рассмеялся и немного кивнул головой. Алхимик Чен и Сюан Лин действовали, смотря на обстановку. Слушая этот грубый смех Цзуяна, алхимик Чен и Сюан Лин крепко сжимали челюсти, низко опустили голову и молчали. Город царства алхимиков и дворец духовных сокровищ всегда были независимыми, и разве когда-то было такое, что они были так опозорены? Если бы не прилив духовных зверей, и не то, что они заняли оборонительную позицию внутри столицы Центральной Империи, став соседями с Дворцом Законоисполнения, они бы ни в коем случае так легко не сдались бы. Руководствуясь текущим моментом, им приходится только лишь пока скрывать свои мысли. Глава дворца Чжань, старейшина Ша, вы вдвоем все еще отчетливо не осознали обстановку. Цзуянь выпил глоток чая, а затем снова посмотрел на Чжань Ли из дворца бога войны и на старейшину клана песчаных зверей Шатунтина. Тон его речи был равнодушным, но тем не менее в нем присутствовала угроза. «Брат Цзуянь, у меня есть кое-что, что я не могу понять, вот не знаю, говорить или не говорить». В этот момент Бимие перебил Цзуяна, а выражение его лица было равнодушным, но тем не менее он проявлял грозную бесцеремонность. «Брат Бимие, говорите, что хотели сказать». Цзуянь немного приподнял брови и легко вращал яшму на большом пальце правой руки, проявляя беззаботный вид. Прилив духовных зверей становится все более яростней, и пусть даже если дворец законоисполнения поглотит все сферы влияния на материке Дундалу, вы уверены, что сможете противостоять приливу духовных зверей? Выражение лица Бимии было, как обычно, и пусть даже одна за другой сферы влияния склоняли головы перед дворцом законоисполнения, его настроение по-прежнему не менялось. Раз уж так, тогда я скажу прямо. До этого тот человек внутри кристалла звездного камня сказал правду, и помимо Дундалу, на остальных трех материках тоже свирепствует прилив духовных зверей. И этот прилив духовных зверей на самом деле был специально организован древним городом Тяньюань, со смехом сказал Цзуянь. Оказывается, это на самом деле управляется древним городом Тяньюань. Находящиеся на собрании люди очень сильно сожалели, ну почему тогда они не послушали того человека, и Дань Тайлин. С нашей реальной силой, конечно же, невозможно будет противостоять древнему городу Тяньюань, потому что там самый слабый культиватор находится на границах Шэньхай. Однако древний город Тяньюань сделали это не для того, чтобы стереть нас с лица земли, а они хотят выбрать из нас культиваторов выше границ Шэньхай, и чтобы эти культиваторы направились в древний город Тяньюань. Цзуянь поднял голову и уверенно говорил: «Мы втроем больше всего соответствуем тому, что можем прорваться на границы Шэньхай. После того, как мы прорвемся на границы Шэньхай, мы возглавим господ и поможем вместе прорваться на границы Шэньхай, а потом вместе направимся в древний город Тяньюань. Если каждая сфера влияния не объединится, а будет сражаться в одиночку, то в случае еще более яростного прилива духовных зверей ущерб станет намного больше, поэтому лучше всего покориться моему дворцу законоисполнения». То есть ваше превосходительство Цзуянь хочет сказать, что дворец законоисполнения на самом деле из-за всех сил старается для нас. Бимие словно услышал смешную шутку, не удержался от смеха. Дворец законоисполнения поглощает все сферы влияния, для того, чтобы все ресурсы материка Дундалу направить в помощь трем главам дворца, прорваться до границ Шэньхай, это было правдой, а вот то, что они хотят со всеми вместе направиться в древний город Тяньюань, это было чушью. Разве так легко прорваться на границы Шэньхай? Конечно, дворец законоисполнения, конечно же, беспокоится о жизни и смерти глав сфер влияния всего материка Дундалу. Лицо Цзуяна не краснело и не менялось, когда он говорил. Если бы человек не знал хорошо Цзуяна и увидел бы его выражение лица и услышал бы его речь, то скорее всего мог бы принять его слова за правду. Однако находившиеся на собрании крупные деятели сфер влияния только что ознакомились с жестокостью главы дворца законоисполнения, и разве они теперь могут ему верить? По-видимому, дело, касаемо древнего города Тяньюань, оказалось правдой, и тот человек совсем не обманывал нас. Тот человек из кристалла звездного камня еще сказал, что трое глав дворца законоисполнения культивируют дьявольский метод, и что вы скрестились с дьявольской силой. Выражение лица Бимии стало грозным, а его словно реальные глаза посмотрели на троих глав дворца законоисполнения. Бимии осматривал взглядом тела Цзуяна, Цзумина и Шэнь Дуаня, но тем не менее не ощутил никакой дьявольской ци. Культивируем ли мы дьявольские методы? Неужели брат Бимии сам не может этого рассмотреть? Цзуянь сказал со смехом: «Это прямо-таки безответственная болтовня. Я неправильно определил». Бимии немного нахмурил брови и продолжил: «Однако я верю словам того человека. Брату Бимии не нужно верить тому человеку, тот человек нарочно хочет разжечь между нами вражду. Даже если тот человек хочет разжечь между нами вражду, то в чем будет его выгода?» Бимии равнодушно сказал, и когда он говорил, между его пальцами правой руки уже появились и исчезали лучи грома и молнии. Глава 475. Объявление войны. Взор Цзуяна лег на Бимии, и в его глазах промелькнули замыслы об убийстве, Он мрачным голосом сказал: «Провоцировать войну между кровной линией громовых зверей и дворцом законоисполнения, конечно же, найдется человек, который получит от этого выгоду». Воздух заполнился смертельной ци, и энергия сферы двух людей яростно конфликтовала в воздухе. «Чжаньли, Шатунтянь, вы все еще не сказали, хотите покориться дворцу законоисполнения или нет?» Улыбающееся лицо Цзуяна исчезло, и он говорил холодным голосом, посмотрев на Чжаньли и Шатунтина. Его терпению уже наступал конец. Чжаньли и Шатунтянь взглянули друг на друга, словно о чем-то общаясь. Каждый из них был владыкой в своей сфере влияния, и разве они могли вот так вот легко покориться дворцу законоисполнения и стать их марионеткой? «Брат Бимие, до скорой встречи, и, если после сегодняшнего дня начнется веселье, не забудь пригласить нас». Чжаньли немного улыбнулся, сложил руки в знак почтения по отношению к Бимие, и в то время, когда он говорил, его силуэт уже неожиданно начал изменяться. «До скорой встречи». Бимие немного рассмеялся поступку Чжаньли, но не был хоть немного удивлен. Они до этого собрания уже общались. Таинственная техника телепортация. Выражение лица Цзуяна сконцентрировалось, и он равнодушным голосом сказал: «Хочешь использовать таинственную технику телепортация, чтобы сбежать? Не хватит на это способностей». Цзуянь сконцентрировал одну большую руку и направил ее, чтобы схватить Чжаньли. Внутри формы этой ладони была неведомая сила, которая словно скручивала пространство. «Вернись». Именно в этот момент, когда Цзуянь поднял руку, Бимие взмахнул правой рукой и отбросил одну чашку чая на Цзуяна, после чего раздался звук бум. После того, как чашка чая ударилась об ту сформированную руку Цзуяна, то сразу же превратилась в порошок, а Цзуянь остановился и спокойно смотрел на то, как Чжаньли исчезает с террасы. Искусство скрывающегося песка. Находящийся рядом глава клана песчаных зверей Шатунтянь равнодушно прокричал, и можно было увидеть, как его тело с быстрой скоростью превращалось в сыпучий песок. Сидевший рядом с Цзуянем Цзумин внезапно открыл глаза, и из двух его глаз вышло два огненных луча, которые направились на Шатунтина. «Осмеливаешься непочтительно себя вести с дворцом законоисполнения, умрешь!» — раздался хриплый и мрачный голос Цзумина, после чего скоп энергии сферы второго уровня сложности начал выходить из его тела. Запретная зона бога грома. В двух руках Бимии засверкала молния, и он сформировал один запрет системы грома вокруг тела Шатунтина, защищая Шатунтина изнутри. Бум! Те два огненных луча с грохотом ударили по запрету бога грома, после чего они смогли разъесть этот запрет и образовать на нем одну дыру. То черное пламя огня упало на тело Шатунтина, после чего раздался звук взрыва, и черное пламя вмиг поглотило Шатунтина. Какая сильная энергия разъедания! Бимии смотрел на Цзумина и тихо говорил себе под нос. Он посмотрел на полностью горящего внутри черного пламени Шатунтина и больше не поднимал руку ему в помощь, а просто спокойно сидел, поджав ноги на молитвенном коврике, и снова выпил стакан чая. Под этим ослепительным пламенем огня тело Шатунтина исчезло полностью и превратилось лишь в пригоршню песка, который был рассыпан по земле. На расстоянии больше нескольких сотен ли, немного сыпучий песок принял облик Шатунтина. Он убежал из столицы Центральной империи, однако все же это ему тяжело удалось. Его выражение лица было мрачным, и он выплюнул сгусток крови. Трое старых хрычей Дворца Законоисполнения на самом деле обладают очень могущественной силой. Я разворачивал искусство скрывающегося песка, и все равно чуть ли не был сожжен дотла. Шатунтянь изо всех сил держал середину груди, и находясь в затруднительном положении убегал. Из шесть культиваторов, осмысляющих сферу два уровня сложности, находящихся на собрании, Хэй Юй уже умер, алхимик Чен и Сюан Лин уже покорились, Чжаньли сбежал, Шатунтянь пропал без вести, и остался лишь Бимие, который все так же равнодушно сидел на своем месте. По-видимому, брат Бимии уже давно подготовился с Чжаньли и Шамутянем. В глазах Цзуяна промелькнул гнев. Если бы Бимии не преградил им путь, то Чжаньли и Шатунтянь, пусть даже если разворачивали таинственную технику телепортация или искусство скрывающегося песка, все равно им было бы очень сложно убежать от их рук. Трое глав дворца уже достигли чудесных успехов и, можно сказать, затмевают всех своих современников. По-видимому, с моей реальной силой уже нет возможности противостоять трем главам дворца. Бимии спокойно говорил, а его взгляд осматривал Цзуяна, Цзумина, и наконец он посмотрел на Шэнь Дуаня, который словно все это время погрузился в созерцание. Если бы против него был только лишь один Цзуянь, то у Бимея все же были бы шансы на успех, но этот Цзумин, просто неизвестно какого рода методы культивирует, что его сила дошла до такого несравненного уровня. А больше всех из этих троих глав дворца, к кому в глубине души он испытывал страх, это был тот Шэнь Дуань, прошлое которого неизвестно. Этот человек был надет в черный халат, кожа его была очень темно-серого цвета, и выглядел он словно выгравированная глиняная статуя, а от тела его исходила странная ци. Брат Бимея скромничает. У брата Бимея есть часть души двойника, и конечно это может надежно гарантировать ему уязвимость, но только, как говорится, монаха спрячешь, а вот монастырь нет, поэтому брату Бимея все же нужно подумать о городе бога грома. Выражение глаз Цзуяна было грозным, ведь то, что он позволил Чжань Ли и Шатунтину убежать, очень сильно злило его. А это пусть не беспокоит троих глав дворца, потому что мой город бога грома уже много лет стоит, как утес. И пусть даже 10 тысяч лет тому назад, когда было много культиваторов на границах Шэньхай, все равно никто не осмеливался атаковать, и не мог прорвать города бога грома. Бимея немного искривил уголки рта, и равнодушно говорил. Бимея ответил не мягко и не грубо, отчего выражение лица Цзуяна стало дурным. Раз уж границы Шэньхай не смогли прорвать город бога грома, тогда у моего дворца закона исполнения вряд ли будет шанс прорвать. В этот момент, сидевший сбоку, и от начала до конца не двигающийся Шэнь Дуань неожиданно заговорил. Его голос был хриплым, и в нем была странность, которую тяжело передать словами, словно он давно не разговаривал. После этого скоб за скобом мистической ци направился на Бимея, оказывая на него давление. В этот момент Бимея замер на своем месте, и у него не было возможности даже немного пошевелиться. Он думал про себя, никак не ожидал, что этот мистический Шэнь Дуань окажется настолько сильным. Несмотря на то, что это была лишь часть души, двойник Бимея, но все равно он обладал 5-10 реальной силы от настоящего тела Бимея, однако перед лицом Шэнь Дуаня у него все же не было сил ответить ударом на удар. В течение 3 месяцев дворец закона исполнения прорвет город бога грома, решительно говорил Шэнь Дуань, а в его серых глазах не было никакого блеска, словно он был трупом. Пу! Раздался звук, и тело Бимея загорелось черным пламенем огня. Это было точно такое же пламя, которое разворачивал Цзумин на Шатунтина. «Моя кровная линия громовых зверей будет с нетерпением ждать вашего визита». Взор Бимея лег на тело Цзумина и Шэнь Дуаня, и он хотел что-то разглядеть, но тем не менее сейчас он потерпел поражение, и через короткое время превратился в пепел. Осмотрев вокруг, и увидев, что кто должен был уйти, ушли, Цзуянь встал, осмотрел взглядом этих людей, стоящих на коленях, и равнодушно сказал: «Начиная с сегодняшнего дня, вы все сферы влияния, которые покорились дворцу закона исполнения, и вам необходимо в течение полумесяца переехать в столицу Центральной империи. Глава дворца, столица Центральной империи уже переполнена людьми, и здесь собралось несколько десятков миллионов человек, и еще собрались лагеря для беженцев. Боюсь, что такое большое количество человек просто не поместится». Сюань Лин из Дворца Духовных Сокровищ опустил голову и, прикинувшись почтительным, говорил: «Остальные крупные деятели каждой сферы влияния тоже смотрели на Цзуяна. Если они переселятся в столицу Центральной империи, то, несомненно, будут полностью под контролем Дворца Закона Исполнения, и тогда им будет сложно снова возродиться. Освободить место все же очень просто. В течение 3 дней всех, кто находится ниже 6 ступеней культивирования, весь этот мусор выгнать из столицы Центральной империи». На уголках рта Цзуяна показалась холодная усмешка, а ледяной голос вынес решение о жизни нескольких десятков миллионов человек. Услышав слова Цзуяна, все крупные деятели в сердце начали испытывать страх, а у нескольких даже покраснели глаза. Цзуянь этой фразой вынес смертельную казнь для нескольких десятков миллионов людей. Однако они не осмеливались противостоять приказу Цзуяна, ведь иначе они сразу же могут быть убиты. Находящиеся рядом с Цзуинем, Цзумин и Шэнь Дуань тоже встали, и их взор направился вдаль, в сторону слоистых облаков. В этот момент на макушке облаков промелькнул один силуэт, это и была Ся Ю, которая держала кристалл звездного камня. Ся Ю уже с быстрой скоростью исчезла в конце горизонта. Следуя за Ечином этот период времени, Ся Ю поглотила немало энергии звезды, и ее реальная сила продвинулась намного. Даже культиватор на границах Шэньхай вряд ли смог бы догнать Ся Ю, а ликвидировать Ся Ю не то что культиватор на границах Шэньхай, даже культиватор на границах Шэньсюэн не сможет. находящийся внутри горного ущелья клана Е, Ечен, взял увернувшийся Сяою кристалл у звездного камня и увидел все записанные изображения в нем, отчего был возмущен в крайней степени. На самом деле все было так, как он и предполагал, и дворец законоисполнения созвал авторитетных людей сфер влияния, чтобы реализовать свои коварные планы. На этом собрании, за один раз почти половина сфер влияния материка Дундалу присоединились к дворцу законоисполнения, и следующим действием дворца законоисполнения будет стереть с лица земли город Бога Грома. Неизвестно, как все спланирует Бимии. Вспоминая Белин, которая находится внутри города Бога Грома, в сердце Ечина невольно зародилось беспокойство. Дворец законоисполнения должно быть заострил свое внимание не только на клане громовых зверей, а они еще хотят господствовать на всем материке Дундалу. Снаружи среди прилива духовных зверей появились духовные звери на уровне Яван, и это очень сильно заставило Ечина беспокоиться. С одной стороны, непрерывно прибывает прилив духовных зверей, а с другой стороны дворец законоисполнения, который очень жадно желает заполучить абсолютную власть. Сможет ли в конце концов Звездный дворец продолжить свое существование? Он также увидел внутри кристалла звездного камня, что Цзуянь на удивление отдал приказ выгнать несколько десятков миллионов человек в течение этих трех дней из столицы Центральной империи. Это все равно, что отправить этих людей на верную смерть. Ечен крепко сжал руки в кулак, что ногти вонзились внутрь мяса. Если никто не спасет этих несколько десятков миллионов человек, тогда им просто придется ждать своей смерти. Сердце Ечина испытывало боль за этих людей, ведь это несколько десятков миллионов человек, очень большое количество людей. Расстояние от столицы Центральной империи до других полностью защищенных и укрепленных городов очень большое, и плюс к тому повсюду свирепствуют духовные звери, значит никакая сфера влияния не сможет организовать безопасное переселение такого огромного количества людей, а тем более они не осмелятся делать это под носом у дворца законоисполнения. Те сферы влияния, которые, к счастью, не направились в столицу Центральной империи, увидели все эти картины внутри кристалла звездного камня, и тоже все вышли из себя от гнева. Эти действия дворца законоисполнения на самом деле были очень жестокими, и они в корне разозлили их. Пока мы не отомстим дворцу законоисполнения, не успокоимся. Прошу кровную линию громовых зверей возглавить нас и повести на смертельную схватку с дворцом законоисполнения. Внутри кристалла непрерывно мелькали изображения, однако это не были сами держатели власти сфер влияния, а они только лишь отправляли маловажных людей говорить эти слова, не осмеливаясь произносить название их сфер влияния. Из шести родов наивысшей степени, которые противостояли дворцу законоисполнения, два рода уже были стерты с лица земли, а если бы остальные четыре рода достаточно хорошо не скрывали бы свое местонахождение, то скорее всего тоже им было бы тяжело убежать от бедствия. Чужая беда учит, и если они тоже раскроются, то несомненно тоже будут уничтожены. С сегодняшнего дня, мой клан морских существ объявляет дворцу законоисполнения войну. Изображение Дань Тайлин появилось внутри кристалла звездного камня, голос ее был холодным как лед, а в глазах промелькнуло желание убивать. Мой дворец бога войны тоже объявляет войну дворцу законоисполнения. Появился Чжаньли. Мой клан песочных зверей тоже объявляет войну дворцу законоисполнения. Шатун Тянь появился, и выглядел он как обычно, будто бы совсем не получал никакого ранения. Моя кровная линия громовых зверей тоже объявляет войну дворцу законоисполнения. Изображение Бимии появилось внутри кристалла звездного камня, а выражение его лица было суровым. Помимо этих сфер влияния наивысшей степени, остальные сферы влияния не осмеливались высказывать свою позицию. Глава 476. По какому пути идти? Муравьи, расшатывая большое дерево, на самом деле слишком уж переоценивают свои силы. Вдруг Цзуянь неожиданно появился внутри кристалла звездного камня, равнодушно хмыкнул, а затем с бешеным выражением лица сказал: «В течение трех месяцев мой дворец законоисполнения объединит весь материк Дундалу, а все, кто не подчинится, умрут». Голос Цзуяна был свирепым, и он оказывал на человека несравненное давление. Ечен никак не ожидал, что дворец законоисполнения настолько потеряет свой человеческий облик, и во время того, пока духовные звери начинают все более ожесточеннее свирепствовать, дворец законоисполнения объявляет войну такому большому количеству сфер влияния, какую пользу они из этого извлекут. Ечен интуитивно чувствовал, что у дворца законоисполнения несомненно есть еще дела, которые они скрывают от других людей. У Ечина родилось неотложное желание, как же можно с быстрой скоростью продвинуть силу культивирования. Иначе дворец законоисполнения начнет сметать весь материк Дундалу, и сколько людей тогда погибнет от рук дворца законоисполнения. К тому времени, звездный дворец тоже, пожалуй, не сможет избежать смерти. Ечен культивировал и днем, и ночью, поглощая энергию звезды из ядра звезды. Также он осмыслял сферу звезды 9 звездных секретных методов, желая под этим предлогом прорваться на границы Линьвай. Души учеников Звездного Дворца были словно группа звезд, которые непрерывно сливались с Еченом воедино, и культивирование Ечена поднималось с быстрой скоростью. День за днем утекали. Сяою по-прежнему перемещалась по небу над столицей Центральной Империи и собирала сведения. Она взяла с собой одну сумку Цани Кунь с большим пространством, и при всяком случае прокрадывалась в отделение Дворца Законоисполнения, и воровала их вещи. Однако она не проникала в главный штаб Дворца Законоисполнения, потому что там были трое глав Дворца, и неизвестно почему, Сяою боялась их, и не осмеливалась приближаться. Во всей столице Центральной Империи царили беспорядки, и волна войск, принадлежащая императорскому роду Центральной Империи, под руководством нескольких сопровождающих Дворца Законоисполнения начали масштабные депортированные беженцев, выгоняя их всех из пределов города. Плач и крики раздавались волна за волной, и тьма тьмущая толпы народа медленно шли по направлению к главным воротам столицы Центральной Империи. Плакать бесполезно. Один солдат, одетый в черные доспехи, взмахнул острым копьем и ударил одну худую девочку по спине. Пу! Спина ее разорвалась, и кровь начала разлетаться во все стороны. Та девочка побледнела в лице, и ее тело дрожа упало на землю. Чрезмерно обижаете других. Некоторые культиваторы на 4-5 ступеней вырвались из толпы и в ярости набросились на того солдата в черных доспехах. Десятая часть подразделения солдат в серных доспехах прибыли в это место и, размахивая своими оружиями, оставляли одну кровавую дыру за другой на телах этих культиваторов. Эти культиваторы низкой ступени падали на землю, после чего текли кровяненые реки, а кровавые ци начала расползаться во все стороны. Смеете бунтовать, значит, приговариваетесь к смерти без амнистии. Один главарь солдат в черных доспехах яростно сказал: «Вставай». Среди них один солдат в черных доспехах тыкал в ту девочку копьем, и, увидев, что эта девочка никак не реагирует, прокол ее тело, а алая кровь брызнула на его лицо. Находящиеся вокруг люди мучительно закрыли глаза. Больше 10 сопровождающих из Дворца Законоисполнения подошли к этому месту, посмотрели на этих беженцев, и в их глазах было пренебрежение, а на уголках рта появилась равнодушная усмешка. «Приветствуем вас, путники Дворца Законоисполнения!» Те солдаты в черных доспехах увидели этих путников Дворца Законоисполнения и сразу поклонились, показывая свое уважение. Они умильно улыбались и еще поклонились головой, словно собаки. «Выбери из этих беженцев несколько красивых девушек, чтобы мы могли повеселиться». Среди них несколько путников Дворца Законоисполнения с хохотом говорили: «Слушаемся». Несколько солдат в черных доспехах поклонились и повиновались приказу. Через некоторое время несколько десятков девушек с красивой внешностью были вытянуты из толпы беженцев, и эти путники Дворца Законоисполнения на удивление на улице применяли к ним методы насилия. «Звери, сволочи!» Среди народа родные тех нескольких десятков девушек выкрикивали ругательные слова, громко плакали и хотели вырваться из толпы и напасть. Однако всех их останавливали одно за другим холодные копья, жестоко убивая бесчисленное количество человек, и среди толпы раздавались крики вопля. У некоторых солдат в черных доспехах дрожало тело, когда они смотрели на этот умирающий народ, а затем снова смотрели на доспехи, которые были на них надеты, и их глаза становились красными. Этот народ, который они сейчас убивают, когда-то был под их защитой, и они прикладывали все усилия, чтобы оберегать этот народ. Однако сейчас, они тем не менее собственными руками завершают свое покровительство над этими людьми. «Я убью тебя, скотина!» Неожиданно один солдат в черных доспехах не смог сдержаться, яростно прокричал, набросился на одного из путников Дворца Законоисполнения, и его длинное копье вонзилось в середину груди человека Дворца Законоисполнения. «Ты осмелился!» Тот человек Дворца Законоисполнения смотрел на свою проколотую копьем грудь, а затем посмотрел на того солдата в черных доспехах и немыслимо указывал на него пальцем, но тем не менее ничего не смог сказать и упал на землю. «Убейте его!» Оставшиеся путники дворца законоисполнения были в ярости, указали на того солдата в черных доспехах и громко прокричали: «Осмеливаешься идти против течения, будут казнены твои 9 поколений». Находящиеся вокруг несколько солдат с глубоким прискорбием опустили глаза, руки их крепко сжимали оружие, но они тем не менее не начинали действовать, а другие солдаты, все же набросились на того солдата в черных доспехах, и пронзили грудь товарища острым копьем. Тот солдат упал на землю, и перед смертью он пристальным взглядом смотрел на тех людей дворца законоисполнения, и ненавидел себя за то, что не смог убить еще одного из них. Такого рода сцены происходили в столице Центральной империи, и среди умерших в основном был простой народ. Одну волну за другой беженцев в спешке выводили за пределы стены, и несколько десятков миллионов человек огромной толпой собрались за пределами городской стены столицы Центральной империи. Группы людей бешено поглощались большим количеством духовных зверей, и толпа за толпой духовных зверей страшно убивали людей, отчего везде раздавались звуки крика и плача. Алая кровь залила всю землю, а заходящее солнце полностью озарило этот багарно-красный участок земли. Алхимик Чен из города царства алхимиков и Сюэн Лин из дворца духовных сокровищ стояли на стене и смотрели на эти страшные зрелища. Их кулаки были крепко сжаты, а сердца словно были пусты. Находящиеся на стене эти солдаты выше 6 степени, которые охраняли стену, пусть даже если и уже привыкли убивать, но все равно, видя эти сцены, очень многих невольно начинало тошнить. В столице Центральной империи, на вершине горы, где расположен главный штаб дворца законоисполнения, завывало одно знамя черного цвета. Казалось, что бесчисленное количество плачущих душ со всех сторон летят в эту сторону, а потом сливаются внутрь этого знамени. Цзуянь, Цзумин и Цзудуань, трое человек сидели под этим черным знаменем, поджав под себя ноги, и спокойно культивировали. Небольшое количество черной ци накрывало их тела вокруг, и в определенный промежуток времени словно раздавался плач умерших душ. Цзуянь открыл глаза, поднял голову и посмотрел на это знамя, а на его лице проявилась холодная улыбка. Их план все же продвинулся еще на один шаг.